Глава 115. Скорость Ханьфэя была так велика, что прежде чем человек позади него среагировал, двойные ножи Ханьфэя были соответственно вставлены в его левое и правое плечо. «А-а, мудак, черт бы тебя побрал, толстяк, ты ищешь смерти. Пошел в ад». На данный момент в общей сложности 5 человек высадились на белую рыбацкую лодку Ханьфэя. Кроме этого мальчика, которого ударил ножом Ханьфэй, было еще 4 других мальчиков. Удивился Ханьфэй. Почему все они были мальчиками примерно его возраста? Убейте его. Все 4 мальчишек набросились на Ханьфэя. 2 из 4 атаковали его взрывом духовной энергии, один из них держал лук, и стрела уже была на тетиве, а левый ткнул мечом в Ханьфэя. Хо-хо. Ханьфэй обернул свои двойные ножи духовной энергии и также начал атаку взрыва духовной энергии. В одно мгновение, с Ханьфэй в центре, воздушный поток пошел во всех направлениях. Как это может быть? 4 мальчиков были потрясены, обнаружив, что Ханьфэй остался невредим после того, как был ранен стрелой, пронзен мечом и поражен удочкой. «Я зарежу тебя до смерти». Ханьфэй прицелился в одного из них, который назвал его толстяком. Двойные ножи закрутились в его руках, а затем обрушились вниз с быстротой молнии. Взрыв мальчик отреагировал очень быстро. Он немедленно защитил себя духовной энергетической оболочкой, а затем слился со своим духовным зверем. Ханьфэй увидел, как тень черепахи сливается с телом мальчика. Тем не менее, он все еще был изрублен Ханьфэем, и его одежда была разорвана, открывая кровавый длинный порез. В это время Чэнь Цзяэ и Чэнь Лин слились со своими духовными животными, покрыли свои удочки духовной энергией и бросились на помощь. ГМ запутай мальчик с мечом отступил, и внезапно из его боков вылезло множество водорослей и попыталось запутать Чэнь Линга и Чэнь Цзяэра. Лицо Чэнь Цзяэра сильно изменилось. «Дух травы, вы из города?» Тень креветки появилась перед Чэнь Цзяэра и попыталась срезать клещами опутанную духом траву. Мальчик с мечом закричал. «Свежи!» Лист из переплетенных духами трав мгновенно сдвинулся, связав Чэнь Цзяэра и Чэнь Линга. 2 кусачка креветки Чэнь Цзя были раздавлены травой, и она была бессильна сопротивляться. Увидев эту сцену, Ханьфэй одной ногой поднял с палубы свою удочку, взял ее в руку и замахнулся на мальчика. Мальчик нисколько не запаниковал. Лист травы быстро надвинулся на него. «Взорвись!» Когда Ханьфэй предпринял еще одну атаку взрыва духовной энергии, трава была уничтожена, и мальчик с мечом отступил на 5 или 6 шагов, прежде чем остановиться. В этот момент Ханьфэй был окружен 5 из них. Хотя 2 из них были ранены Ханьфэем, они все еще могли сражаться. Мальчик, которого Ханьфэй ударил ножом в плечо, принял пилюлю и был особенно готов к мести, когда свирепо уставился на него. Ханьфэй был сбит с толку. «Я вспомнил, что они сказали, что люди из города не нападут на нас». Но мальчик с мечом сказал: «Мы просто хотели добыть рыбу-кладоискательницу, но как ты посмел обидеть моего товарища? Теперь ты должен умереть». Ханьфэй почесал живот. «Это значит, что ты можешь напасть на нас, но если мы будем сопротивляться, нас убьют». Мальчик, которого ранил Ханьфэй, закричал: «Проклятая свинья, если ты подаришь нам рыбу-кладоискательницу, встань на колени и умоляй, может быть, я подумаю о том, чтобы сохранить тебе жизнь». Ханьфэй продолжал почесывать живот. «Пощадить мою жизнь? Как у тебя хватает наглости так говорить? Ты забыл, что я только что тебя избил». Мальчик, державший лук, спокойно сказал: «Этот толстяк обладает очень сильной защитной силой. Он блокировал все наши атаки своим телом. Мы даже не сломали его защитную оболочку, так что мы должны стараться изо всех сил». «Это несправедливо», — вмешалась Чэнь Цзя. «Промысел первого уровня не принадлежит вам, ребята. Как ты можешь так издеваться над нами? Как ты и говорил, промысел первого уровня никому не принадлежит, так что это нормально для нас ловить твою рыбу-кладоискательницу». Чэнь Цзя была рассержена, но все же сказала Ханьфэю: «Ханьфэй, не запутывайся в траве, опутанной духом. Он высосет твою духовную энергию». Ханьфэй слегка кивнул. «Понимаю». Ханьфэй посмотрел на небо. «Кажется, кто-то еще не спустился. Он, кажется, уверен, что ты победишь. Если мы не можем победить даже такую свинью, как ты, то как же мы можем называться небесными талантами?» Лицо Ханьфэя становилось все темнее и темнее, а его толстые губы дрожали. «Знаешь что, ненавижу, когда меня называют толстым. Тот, что в небе, слушай внимательно. Если ты все еще не спустишься, я убью этих парней. Не вини меня за то, что я не напомнил тебе. убить нас, в твоих снах, в следующее мгновение они двинулись, но и Хань Фэй тоже. В одно мгновение он активировал удочку сумасшедшего дьявола, и его удочка была так быстро, что видны были только тени. Пятеро мальчишек были ошеломлены. Черт возьми, так быстро. Откуда у этого толстяка такая ловкость? Хань Фэй не целился ни в кого, кроме парня с луком. Его лук почти пронзил кожу. Умри. Ляск, ляск, ляск. Три мальчика охраняли мальчика с луком, но, к их ужасу, они едва могли сопротивляться нападениям толстяка. Его скорость совершенно не соответствовала его фигуре. Позади себя Хань Фэй почувствовал, как этот дух, опутавший траву, тайно ползет к нему снова. Он увернулся, а затем, под испуганными взглядами всех присутствующих, ступил на ветер и взлетел в воздух. В эту секунду все были ошеломлены. Этот человек, который был таким толстым, мог подняться в воздух. Взорвись. Хань Фэй вложил в эту атаку 300 очков духовной энергии, что было почти всей духовной энергией, которую мог иметь младший мастер рыбной ловли. Мальчик, чьим духовным зверем была черепаха, внезапно двинулся вперед и зарычал, и в воздухе появилась тень черепахи, которая, казалось, пыталась блокировать эту атаку. Бам! Крэк! Панцирь черепахи был раздавлен, и мальчик полетел в море, как воздушный змей без веревки. Хань Фэй был уверен, что это нападение сломало мальчику руки, а без рук он был бы мертвым мясом после падения в воду. Но в воздухе появилось несколько спутанных трав, и мальчик с мечом оттащил его назад. «Ты думал, что я умер?» Хань Фэй тут же бросил удочку и шагнул навстречу ветру. Его двойные ножи были быстры, как молния, и быстро срезали опутанные духом травы. Но что удивило Хань Фэя еще больше, так это то, что мальчик с луком помахал удочкой в руке, обмотал тело мальчика леской и снова потянул его назад. В тот момент, когда мальчика оттащили назад, Хань Фэй заметил, что помимо защитного покрова духовной энергии, у обоих был дополнительный слой брони, который был соткан из духовной энергии. А, неплохо. Хань Фэй оглянулся на мальчика с мечом. Значит, ты манипулятор? Мальчик с мечом нахмурился. Он, похоже, не ожидал, что этот толстяк окажется таким сильным, но все же высокомерно сказал. Хаем, похоже, ты не так глуп, как я думал. К сожалению, в вашей команде нет ни воина душ, ни охотника, ни собирателя душ. Почему ты думаешь, что сможешь победить меня? Хань Фэй снова двинулся вперед, но на этот раз вместо того, чтобы напасть на мальчика с луком, он бросился на мальчика с мечом. Старый Цзян однажды сказал, что в команде манипулятор и собиратель духов были самыми опасными. Если они встретят его, он должен убить их как можно скорее. Лицо мальчика с мечом изменилось, и дух, запутавшийся в траве, как безумный бросился к Хань Фэю. Однако перед Хань Фэем, который был быстр, как призрак, опутанные травы были бесполезны и все были разорваны на куски. Мальчик с мечом знал, что ему не одолеть Хань Фэя, поэтому он взял под контроль опутанную траву, чтобы завернуться в нее, а затем вернулся к мальчику с луком. Хань Фэй почесал живот. Умный ход. Хань Фэй посмотрел на небо и снова сказал. Парень в небе, если ты сейчас же не спустишься, я убью их всех. Я предупреждал тебя дважды. Высокомерно. Самонадеянно. Толстяк, как ты смеешь. Жирный, ты всего лишь промежуточный мастер рыбной ловли. Боюсь, что твоя духовная энергия уже исчерпана. Ты просто блефуешь. Увидев, что человек в небе все еще не спустился, Хань Фэй рассердился. Взрыв, взрыв, взрыв. Хань Фэй был очень зол. Он не хотел показывать свою настоящую силу. Эти мальчики не были слабаками. Хотя они не были его соперниками, они не потерпели сокрушительного поражения. Однако, когда его духовная энергия вырвалась наружу, казалось бы, бесконечно, все были ошеломлены. Они могли выдержать один удар этого толстяка, но как насчет двух, или даже три? Когда Хань Фэй нанес первый удар, духовно-энергетическая броня и защитные барьеры двух держащих удочки мальчиков были разбиты вдребезги. Во время своей второй атаки Хань Фэй проигнорировал летящую стрелу и ударил прямо в двух мальчиков, держащих удочки. Хань Фэй согнул удочки одного из мальчиков, и его руки с треском сломались. С третьей атакой дух травы пытался защитить мальчиков, но был разбит единственным ударом Хань Фэя. Парень, который сражался мечом, был отправлен в полет, и его вырвало кровью, но, к счастью, дух травы опутал его вовремя, привязал его к перилам, чтобы он не упал в море. Казалось, они заслужили немного времени для мальчика с луком. Мальчик с луком шагнул на перила и резко вскочил, и три длинные стрелы в его руке превратились в три белые вспышки, которые выстрелили в Ханьфэя. Глава 116. Защитное покрытие. Взревел Ханьфэй, и в его руке появился нож размером с ладонь. Пхиу, ляск, ляск, ляск. Ханьфэй сделал три шага назад, и его защитный покров был разрушен тремя стрелами. Он перевел дыхание. Этот мальчик с луком был силен. Даже мастер рыбалки высшего уровня не смог бы выдержать эти три стрелы. К сожалению, он, Ханьфэй, не был обычным человеком. Пока его атаковали эти три стрелы, мальчик с луком застонал и упал с неба. Его грудь была пронзена, а сердце чуть не пробито Ханьфэем. Мальчик с мечом закашлялся кровью и холодно посмотрел на Ханьфэя. Презренный. О, я презренный, так славно ли, что вы впятером ополчились на меня. Взорвись. Ханьфэй снова замахнулся на них удочкой, не экономя сил, потому что обнаружил, что эти мальчики не боятся его, и их нападение и защита по-прежнему организованы. Если Ханьфэй угадал правильно, человек в небе был их зависимостью. Бам! Однако в следующее мгновение перед ним внезапно возник мужчина средних лет, который блокировал его атаку удочкой. Ханьфэй был отброшен более чем на 3 метра, а затем сделал 4 или 5 шагов назад. «Прекрати это! Ярость!» Ханьфэй закричал. «Останови мою задницу!» Сила Ханьфэя взлетела в одно мгновение, и он снова активировал удочку сумасшедшего дьявола. На этот раз у него не осталось сил. Если бы не тот факт, что он выглядел немного жутковато после слияния, он бы уже слился с маленьким черным и маленьким белым. «А, какая сильная сила! Разве ты не чувствуете, что он стал сильнее?» Бам, бам, бам. Мужчина средних лет был вынужден дать отпор, и они сцепились в воздушном бою. Чэнь Цзяэр и Чэнь Линг были ошеломлены, а сила Ханьфэя была выше их понимания. Эти люди были небесными талантами из города. Один из них избил их обоих одним ударом. Но Ханьфэй сбил всех пятерых в одиночку. «Ханьфэй, этот человек великий мастер рыбной ловли!» — крикнул Чэнь Цзяэр. Мужчина средних лет умолял. «Мальчик, прекрати! Они проиграли! Я заберу их отсюда!» «Ты что, издеваешься? Как ты думаешь, ты можешь просто уйти? Вы должны дать мне компенсацию!» Мужчина средних лет нахмурился. «Мальчик, не переусердствуй. Хо-хо, я переусердствую. Взорвись». Ханьфэй не знал, сможет ли он победить великого мастера рыбной ловли, но когда дело доходило до духовной энергии, он был уверен, что этот человек определенно не был ему ровней. «Взорвись, взорвись, взорвись. Бам, бам, бам». Даже великий мастер рыбной ловли не мог устоять перед безумными атаками Ханьфэя, и все пятеро мальчишек, стоявших позади мужчины средних лет, были ошарашены. Как этот толстяк мог быть таким сильным? Это был их учитель, и они боролись на равных. Мужчина средних лет тоже, казалось, немного смутился и разразился ревом. Тут же Ханьфэй увидел, как мимо его глаз пронеслась электрическая дуга, а на голове мужчины средних лет появилась медуза. Медуза вырабатывала электричество, от которого его тело немело. Однако эта боль была совершенно несравнима с тем, что он получил от шестигранной морской звезды. Поэтому Ханьфэй просто встряхнулся и снова замахнулся на него своей удочкой. Дерьмо. Мужчина средних лет не знал, что сказать. Бесконечна ли духовная энергия этого толстяка? Почему его духовная энергия до сих пор не иссякла? Когда он блокировал эту атаку, Ханьфэй внезапно отступил и выстрелил в него ножом с быстротой молнии. Вселенский меч. Лицо мужчины средних лет сильно изменилось. Взорвись. В одно мгновение мужчина средних лет защитил свое тело духовной энергетической оболочкой, слился со своим духовным зверем и держал удочку перед грудью. Трещина. Мужчина средних лет был ранен в полете, его рука кровоточила, а изо рта сочилась кровь. Он, казалось, не был серьезно ранен, но его защитная оболочка и слияние с его духовным зверем были разрушены. Кашель. Мальчик, не испытывай мое терпение. Хотя твоя сила огромна, здесь, со мной, ты не можешь причинить вреда моим ученикам. На самом деле Ханьфэй тоже затаил дыхание. В конце концов, он был всего лишь промежуточным мастером рыбной ловли, и его методы нападения были ограничены. Хотя он уже был силен перед настоящим великим мастером рыбной ловли, он не казался достаточно сильным. Он использовал технику вселенского меча, чтобы посмотреть, сможет ли он выдержать его использование в бою или нет. Но на этот раз он чувствовал себя намного лучше, по крайней мере, не таким слабым, как в первый раз, когда он использовал его в борьбе с Цзян Цинь. В то же время он также подтвердил тот факт, что великий мастер рыбной ловли был намного сильнее мастера рыбной ловли. Если бы человек перед ним был Ли Чжуэ, если правильно помню, он был бы убитым. Ахнул Ханьфэй, твои ученики причиняют боль невинным людям без всякой причины, но ты просто позволяешь им это. Вы должны возместить мне потерю. Мужчина средних лет фыркнул. Чего ты хочешь? Не забывай, усмехнулся Ханьфэй, я еще не слился со своим духовным зверем. Лицо мужчины слегка изменилось. Даже если ты сливаешься со своим духовным зверем, ну и что, даже если я не смогу убить тебя, никто из твоих пятерых учеников не сбежит. Глаза мужчины средних лет стали холодными. Мальчик, ты меня провоцируешь? Ха-ха-ха, засмеялся Ханьфэй, я не смею, вы великий мастер рыбной ловли, ты сильнее меня. Последнее слово за вами, вы из города, не скажете ли вы мне, как вас зовут? Когда я приду в город, я брошу тебе вызов. Мужчина средних лет раздумывал, стоит ли воспользоваться случаем и убить Ханьфэя. Во всяком случае, вокруг никого не было, и убийство его не должно было причинить ему никаких неприятностей. Ханьфэй соблазнил его, что, хочешь убить меня, даже если ты великий мастер рыбной ловли, ты не можешь убить меня. Вы средний великий мастер рыбной ловли, самые большие, или даже только младший. Даже если я остановлюсь и позволю тебе порезать меня, ты не сможешь убить меня. Мужчина средних лет нахмурился. То, что сказал толстяк, верно. Его защита слишком сильна. Одному богу известно, откуда в деревнях взялся такой сильный человек. Почему этот парень не поехал в город? Конечно, когда я брошу тебе вызов, я буду сражаться с тобой один на один. Но не могли бы вы объяснить, почему твои ученики ополчились на меня? Разве они не должны заплатить за свою ошибку? За спиной мужчины средних лет мальчик с мечом сердито крикнул. Толстяк, чего ты хочешь? Лицо Ханьфэя внезапно изменилось, и его инерция возросла. Позвольте мне повторить еще раз. Кто еще раз посмеет назвать меня толстяком, я убью его. Да, твой учитель здесь, но что с того? Если ты действительно разозлишь меня, я могу убить вас всех прямо у него на глазах. Мальчик с мечом в руке пробормотал. Самонадеянно, самонадеянно. Ханьфэй взмахнул рукой и срезал опутанную духом траву с тела Чэнь Цзяэра и Чэнь Линга, и в то же время в тело обоих были влиты два столба духовной энергии. В этот момент все, включая великого рыболова средних лет, были потрясены. Мужчина средних лет не удержался и спросил. Ты собиратель духов? Мальчик с луком воскликнул. Как это возможно? Как в этих рыбацких деревнях может быть собиратель духов? Как только духовная энергия Чэнь Цзяэра и Чэнь Линга немного восстановилась, они немедленно встали и подняли свои удочки, готовые сражаться. Ханьфэй снова заговорил. Итак, ты все еще хочешь уйти, как будто ничего не случилось. Ханьфэй постучал удочкой по палубе. После такой жестокой битвы моя лодка не пострадала. Боже, какая крепкая лодка. Лицо мужчины средних лет снова изменилось, и он только сейчас это заметил. Да, качество этой лодки было настолько хорошим, что Ханьфэй просто не мог ею владеть. За спиной Ханьфэя был кто-то, кто определенно был сильнее его. Я преподаватель боевого отделения 3-й академии города Голубого моря, Янанфэй, ответил мужчина средних лет. Мальчик, я буду ждать, когда ты придешь в город, чтобы бросить мне вызов. Что касается компенсаций, то чего ты хочешь? Мужчина средних лет прямо упомянул о компенсации. Он не сомневался, что этот толстяк будет сражаться с ними насмерть, но не решался убить его сейчас. 5 из них напали на нас, поэтому я хочу 5 редких рыб. Ты сможешь уйти после того, как отдашь их мне. 5 мальчишек, стоявших позади мужчины средних лет, тут же сердито закричали. Ты что, с ума сошел? С чего ты взял, что у нас есть 5 редких рыб? Ты хочешь слишком многого. Ханьфэй сказал с улыбкой. Я хочу слишком многого, неудачники. Я обнаружил, что все ваши духовные звери – это экзотические рыбы. Неужели вы даже не можете вытащить 5 редких рыб? Мальчик с мечом ответил. Я дам тебе только 2. Это все, что ты можешь получить. Голос Ханьфэя внезапно повысился на 8 октав. Ты думаешь, я шучу с тобой? Я что, похож на нищего? Мужчина средних лет внимательно посмотрел на Ханьфэя. Из какой ты деревни? Деревня Небесной Воды, я Ханьфэй. Если ты хочешь отомстить, ты можешь приходить сколько хочешь. Человек средних лет прищурился. У меня здесь редкий духовный краб. Сначала мы дадим тебе 3 редких рыб, а 2 другие будут посланы вашему деревенскому старости через 2 дня. Ханьфэю было все равно, что он получит. Наконец он добыл краба и 2 кальмаров, ни один из которых не был рыбой, но поскольку все они были редки, Ханьфэй не отвергал их. Ладно, можешь идти. Мужчина средних лет фыркнул и ушел со своими 5 учениками. Как только они поднялись на борт корабля, они услышали, как Хань Фэй сказал: «Их сила действительно подвела меня». Глава 117. Мальчики остановились и сердито оглянулись, но тут же увидели, что Хань Фэй небрежно почесывает живот и совсем не похож на того дикого толстяка, который только что дрался. Когда рыбацкая лодка отчалила, какой-то мальчишка обиженно сказал: «Хань Фэй, ты ублюдок, не дай мне увидеть тебя снова. Клянусь, однажды я убью тебя». Мальчик с мечом на мгновение замер. «Учитель, а этот человек действительно мастер рыбной ловли среднего уровня? Почему он так силен? И он тоже собиратель духов?» Услышав его слова, все замолчали. Да, толстяк был слишком силен. Они использовали все свои боевые навыки, но не смогли даже проткнуть его кожу. Это огромное чувство разочарования переполняло их. Если бы Хань Фэй был гением в городе, они могли бы принять это, но он был всего лишь обычным деревенским мальчишкой. Мужчина средних лет сказал: «Он непрост, его духовной энергии исключительно достаточно. Хотя он и собиратель духов, он не поглощал духовную энергию для себя во время битвы. Более того, его защитная сила даже сильнее моей, так что я думаю, что у него должны быть какие-то особые силы. Но, несмотря ни на что, это неплохо, что ты потерпел неудачу на этот раз. Как бы ты ни был силен, всегда найдется кто-то сильнее. Вы должны помнить, что в этом мире нет недостатка в гениях». Мужчина средних лет помолчал: «И этот человек не останется в рыбацкой деревне навсегда. Однажды, когда он ступит в город, он не стал продолжать, но все вздрогнули. Что будет, если толстяк приедет в город? Сможет ли он попасть в первую сотню?» — неуверенно спросил мальчик с мечом. Мужчина средних лет кивнул: «Вполне возможно». Ха-ха, все ахнули. «О, боже мой, топ-100 из 3 колледжей, это, по крайней мере, младшие великие мастера рыбной ловли пикового уровня». Мальчик с луком тайком сжал лук. Он всегда чувствовал, что его взрывная сила не имеет себе равных. Даже в городе его можно было причислить к первой сотне, но он не мог сломить оборону толстяка. Он пробормотал: «Неужели я выбрал неверный путь развития?» Когда они ушли, Хань Фэй рухнул на палубу, как дохлая свинья, напевая: «Сестрица Цзяэр, давайте вернемся. О, я так устал, что не могу пошевелиться». Чэнь Цзяэр и Чэнь Линг были ошеломлены. «Разве ты только что не кричал, что будешь драться с этими людьми до смерти, если они не дадут тебе редкой рыбы? Так ты просто притворялся?» — Чэнь Цзяэр спросила. «Ты в порядке?» «Нет, я чувствую, что мои руки и ноги мне не принадлежат. Великий мастер рыбной ловли действительно могуществен. Я атаковал его изо всех сил, но он был лишь слегка ранен. Если бы я действительно боролся с ним, боюсь, мне пришлось бы бежать». Чэнь Лин медленно произнесла: «Хань Фэй, ты уже силен. Мы не можем поверить, что ты вдруг стал таким сильным». Чэнь Цзяэр кивнула и подумала про себя. Это был великий мастер рыбной ловли. Как посмел Хань Фэй затеять с ним драку? И он даже ранил его. Хотя он был слегка ранен, Хань Фэй все еще должен был гордиться собой. На рыбном промысле первого уровня они не видели никого, кто осмелился бы сразиться с большим мастером рыбалки из города. «Ты можешь мне не верить, но мой опыт говорит, что ты должен стараться изо всех сил в каждом бою. Как и в этом случае сегодня вечером, независимо от того, можешь ты победить или нет, ты должен бороться». Хань Фэй снова почесал живот. Когда мужчина средних лет только что подарил ему 3 редких рыбок, ему очень захотелось вытащить печать и раздавить его. Но потом он подумал, что, возможно, не сможет справиться с последующими неприятностями, и отбросил эту мысль. После долгого перерыва Хань Фэй медленно поднялся и посмотрел на 3 редких рыб. Молниеносный краб 17, редкая 210 очков. Икра молниеносного краба может усилить вашу взрывную силу. Крабовые клешни. Хань Фэй вспомнил, что духовным зверем Чжан Пенг был молниеносный краб, и сегодня он получил его. Хань Фэй повернулся и посмотрел на 2 кальмаров. Быстрый кальмар 16, редкая 140 очков. Длительное потребление может улучшить меридианы человеческого тела. Желчный пузырь кальмара, используемый при победе. Хань Фэй втайне вздохнул. В дополнение к мутанту королю креветок богомолов, который у него уже был, теперь у него было 4 редких существа. Он действительно хотел усовершенствовать их здесь, чтобы посмотреть, что он может сделать. Но, конечно, такого рода тайна не могла быть раскрыта посторонним. Хань Фэй подавил внутреннее волнение и решил сначала вернуться в деревню. Хань Фэй сообщил им о своем нынешнем плане. Сестра Цзяэр и сестра Линг, вы можете пойти к деревенскому старосте и забрать двух редких существ. Я возвращаюсь к самосовершенствованию». Чэнь Цзяэр покачала головой. «Нет, они должны принадлежать тебе». Чэнь Линг добавила. «Да, ты должен оставить их себе. Не будьте со мной вежливыми. В конце концов, мы были на одной лодке. Кроме того, мы же друзья. Просто оставьте их себе. Мне не нужно столько редкой рыбы». Чэнь Цзя подумала о такой возможности. «Хорошо, мне действительно не нужно так много. Вы знаете, что члены рыбных драконов в основном рыбаки. Им пока не нужны редкие рыбы». Чэнь Цзяэр улыбнулся. «Окей, спасибо тебе, маленький братец Хань Фэй». Чэнь Линг склонила голову на бок. «Ух ты, мы всего на один день вышли и поймали 6 редких рыб. Цзяэр, кажется, это самый плодотворный день в нашей жизни, верно? Гораздо больше. Мы не получали такого большого выигрыша десятилетиями. Деревня Небесной Воды». Деревенский староста был ошеломлен и смотрел на Хань Фэя, как на чудовище. «Ты дрался с великим мастером рыбной ловли?» Хань Фэй почесал живот. «Да, мы немного подрались, но это была не настоящая драка». Обе девушки закатили глаза. «Это была не настоящая драка? Ты хоть представляешь, как яростно ты его зарубил в конце концов?» «Понятно. Хань Фэй, ты действительно не хочешь ехать в город?» Хань Фэй представил себе, как Ся Юй рассмеется, увидев его, и тут же покачал головой. «Нет, мне еще многое нужно сделать. Дедушка, я собираюсь культивировать». «Пока деревенский староста». Хань Фэй бросился на утек. Он не мог вынести допроса старого деревенского старосты, потому что ему было неудобно отвечать на некоторые его вопросы. Глава деревни посмотрел на Чэнь Цзяэра и Чэнь Линга. «Не рассказывайте об этом никому, в том числе и рыбакам нашей деревни, поняли?» «Да, староста». В тренировочном зале рыб драконов Хань Фэй засунул все 4 редких существа в сосуд для очищения демонов. Ему было все равно, что находится в голове рыбу с сокровищем. Можно ли сравнить его сокровища с 6-гранными морскими звездами? Проклятая морская звезда потратила сотни лет на накопление кучи мусора. Что эта рыба-кладоискатель может найти в рыбном промысле первого уровня? Затем перед его глазами появилась цепочка данных. Мутантный богомол-креветочный король, рыба-кладоискатель, молниеносный краб, быстрый кальмар. 10000 очков неизвестен, согласны или нет. Хань Фэй посмотрел на свои более чем 680000 очков духовной энергии. 10000 очков духовной энергии были для него ничем. Да, 5 редких существ разлетелись в мгновение ока и были втянуты в темный водоворот. А то, что постепенно появилось, было бледно-золотистой креветкой-богомолом с длинным хвостом. Договорное духовное домашнее животное. 9-хвостая креветка-богомол. Теперь 3-хвостая, мутантная креветка-богомол, обладающая быстрой скоростью и сильной атакующей силой, хорошо прячется и нападает на добычу. Когда она вырастет в свою полную форму, его 9 хвостов превратятся в 9 божественных цепей, которые чрезвычайно могущественны. 14 легендарная 690 очков Сиядин предпочитает креветке текущее состояние. 3-хвостый. Он может продолжать совершенствоваться. Ух ты, черт, это потрясающе. Прежде чем Хань Фэй закончил говорить, перед его глазами появился 3-метровый мутант-креветка-богомол, и 3 длинных хвоста на его ягодицах закачались. Как только 9-хвостая креветка-богомол увидела Хань Фэя, она бросилась к нему и обняла 6 когтями. «Отойди, ты думаешь, что ты собака? У тебя нет языка и ты весь покрыт раковиной, бам, бам». Хань Фэй посмотрел вниз и увидел, что 9-хвостая креветка-богомол тащит его за собой. Он тут же сбросил ее, и она в страхе свернулась калачиком. «Ты просто креветка», — проворчал Хань Фэй. «Почему ты ведешь себя как загнанный кобель? Ублюдок, как я мог получить такую вещь? Давай, залезай в мое тело». Со свистом 9-хвостая креветка-богомол превратилась в золотистый свет, который вошел в руку Хань Фэя и исчез. Хань Фэй поспешно огляделся. К счастью, это был тренировочный зал рыб-драконов. Если бы это было снаружи, люди бы хохотали да упаду. Хань Фэя чуть не трахнула креветка Ару. Глава 118. На этот раз вклад Хань Фэя был огромен, так что теоретически он мог отдыхать 3 месяца или даже больше. Конечно, Хань Фэй не воспринимал это всерьез. Он чувствовал, что промысел первого уровня больше не был для него проблемой. Возможно, ему стоит пойти на промысел второго уровня, чтобы попробовать себя. Однако перед этим он решил сначала похудеть. С тех пор, как Хань Фэй стал толстяком, он подвергался дискриминации со стороны старого Цзяна, и его изначально низкий статус еще больше упал. Старый Цзян сказал, греясь на солнышке, как долго ты не заботился об этих полях, выдерни все сорняки на полях, а затем подрежь неприглядные растения сегодня. Дедушка, могу я позвать кого-нибудь из рыб-драконов, чтобы они сделали за меня эту работу? Разве это не пустая трата моего времени, чтобы делать эту работу? Старый Цзян наглядел Ханьфэя с ног до головы. Хо-хо, посмотри на себя, ты выглядишь как свинья. Можно ли похудеть без физических упражнений? Ханьфэй был беспомощен. Может ли этот тип упражнений помочь мне похудеть? Старый Цзян махнул рукой, и в лицо Ханьфэю полетел шар с водой. Заткнись, не смей мне перечить. Ханьфэй потерял дар речи. Я должен был остаться в рыбных драконах. Почему я пришел сюда? Теперь мне придется не только возделывать землю, но и готовить пищу. Если старый Цзян захочет, мне даже придется подавать ему чай, как слуга. К счастью, Цзян Цинь появилась вовремя. На тренировочной площадке плантации Цзян Цинь сказала, «Хотя ты официально не стал воином души, с твоими нынешними размерами и физической силой, ты полностью квалифицирован для того, чтобы стать им». Глаза Ханьфэя загорелись. «Могу ли я теперь научиться соответствующим боевым навыкам?» Ханьфэй уже давно чувствовал в бою, что его выносливость слаба. Удочка сумасшедшего дьявола не улучшала его силу. Она просто сделала его сумасшедшим и яростным. Она увеличила его боевую мощь, и она не могла длиться долго. Что же касается вселенского меча, то он будет истощен, даже если воспользуется им всего один раз. Все эти навыки только увеличивали его взрывную силу. Если он встретит кого-то, кто обладает хорошей выносливостью, он проиграет. Я слышала, что ты сражался с великим мастером рыбной ловли. Как ты себя чувствуешь? Спросила Цзян Цинь. Я думаю, что он не использовал всю свою силу и не использовал никаких специальных боевых навыков, но я могу быть уверен, что его сила и физическая подготовка посредственны. Цзян Цинь потеряла дар речи. Сила и физическая подготовка среднего великого мастера рыбной ловли были посредственными. Серьезно, и что с того? Поинтересовалась Цзян Цинь, а ученики из города довольно сильные. Их духовные звери разнообразны, и у них есть много боевых навыков. О, да, они использовали разное оружие, а не только удочки. Длинные удочки по-прежнему являются главным оружием мастеров рыбной ловли, потому что обычные люди не могут получить специальное оружие, такое как палаш, мечи, копья и алебарды. Даже если они используют специальное оружие, они все равно используют его как удочку, так что люди могут также использовать удочки. Ханьфэй перебил ее. Я люблю луки. Они смертельно опасны. Цзян Цинь покачала головой. Боевой лук – одно из самых сложных в обращении орудий. Как ты думаешь, его легко использовать? Стреляй в воображаемую цель 10 миллионов раз в день, день за днем, год за годом, прежде чем ты научишься владеть луком. Ты сможешь вынести эту скуку? Ханьфэй почесал живот и подумал. Я научился стрелять из лука, ясно. Я был старшим стажером в профессиональном клубе стрельбы из лука. Тогда я выберу палаши, заявил Ханьфэй. Я так и думала. Он соответствует твоему текущему размеру. Сестра Цинь, это не смешно. Цзян Цинь хихикнула, но затем ее лицо стало серьезным. Ханьфэй, позволь мне еще раз спросить тебя, хочешь ли ты стать воином души или нет? Это совершенно не то же самое, что стать собирателем духов. Это из-за особого шанса, что ты стал собирателем духов, но если ты станешь воином души, это будет не из-за особого шанса, а из-за договора. Если ты хочешь научиться у меня навыкам воина души, тебе придется пообещать мне одну вещь, которая может подвергнуть твою жизнь опасности. Глядя на серьезное лицо Цзян Цинь, Ханьфэй больше не улыбался и серьезно сказал, «Сестра Цинь, сначала скажи мне, чего ты хочешь от меня?» Цзян Цинь повернулась к Ханьфэю спиной. «Я не хотела выбирать тебя, потому что ты был слишком слаб, но теперь я передумала. Ты знаешь, почему мы с дедушкой живем в деревне Небесной Воды?» Ханьфэй покачал головой. Он тоже был озадачен. Когда он впервые встретил старого Цзяна, он почувствовал, что этот старик был очень особенным. Как может человек, владеющий такой большой плантацией в деревне Небесной Воды, быть слабым? Это было невозможно. Он определенно был не слабее деревенского старосты. Затем он стал свидетелем того, как старый Цзян избил деревенского старосту, просто махнув рукой. Даже великий мастер рыбной ловли не был способен на это. Цзян Цинь продолжила. «Дедушка и я из города Тысячи Звезд. Да, мы из того же места, что и Фан Цзе. Ханьфэй прищелкнул языком. «Я так и думал. Когда вы говорили о Фанцзе, вы не выказывали никакого уважения к нему, поэтому в ваших глазах Фанцзе равен вам или даже ниже вас». Цзян Цинь с любопытством взглянула на Ханьфэя. «Ты умный, но почему ты не уважаешь и Фанцзе, когда говоришь о нем? Разве он не бог в глазах всех жителей деревни Небесной Воды? Бог? Ха-ха, как может быть так много богов в этом мире? Фанцзе самый обычный персонаж в городе и должен быть далеко от тех, кто находится на высоком уровне. Он только выглядит как большая шишка в таком маленьком месте, как это. Почему я должна относиться к нему как к богу? Моя цель – бесконечный океан. Может быть, когда я стану богом, а так и останется таким же. Ах!» Цзян Цинь дала Ханьфэю пощечину и беспомощно сказала: «Ты совсем не похож на 12-летнего ребенка. У тебя просто было несколько незначительных шансов. Не будь таким высокомерным. Такие люди, как ты, легко терпят неудачу». Ханьфэй вскочил с земли. «Значит, мне нужно похудеть, чтобы быстро бегать. Когда я сильнее врага, я нападаю. Когда они сильнее меня, я отступаю. Это ведь просто, правда?» Цзян Цинь просто хотела ударить этого маленького ублюдка до смерти. «Как ты можешь так праведно говорить об отступлении?» Цзян Цинь махнула рукой. «Ладно, давай перейдем к делу. Я хочу помочь тебе стать воином души, потому что хочу, чтобы ты нашел для меня человека. Сестра Цинь, ты сама воительница душ. Разве ты не можешь пойти и найти этого человека? Разве ты не можешь найти его своими силами?» Удивился Ханьфэй. «Я так и сделала. С тех пор, как мы с дедушкой приехали на плавучий остров 3 года назад, мы не переставали его искать. Я выбрала тебя, потому что тебе действительно повезло. Человеку может повезти раз или два, но тебе везет все время. Ты особенный». Ханьфэй почесал живот. «На самом деле я полагаюсь не на удачу, а на силу. Ха, знаешь ли ты, сколько раз рыболовство 1-го уровня и рыболовство 2-го уровня были обысканы бесчисленными сильными мастерами? Но ты все еще можете часто находить возможности в этих двух местах. Ты даже можешь войти в грот морского дна и выйти оттуда живым. Это показывает, что ты особенный». Ханьфэй был потрясен. «О, значит, ты знала?» Цзян Цинь скривила губы. «А сколько особых шансов есть в обычном рыболовстве? Если я угадал правильно, ты выиграли только 2 особых шанса, которые они могут предложить. Это то, что мы называем удачей». Увидев, как Ханьфэй смущенно сглотнул слюну, Цзян Цинь махнула рукой и сказала: «На самом деле есть много мест, где есть особые шансы. Насколько нам известно, существуют сотни или тысячи запретных мест, но всегда есть кто-то, кто может получить особый шанс из этих мест. Почему сильные мастера не исследуют эти места?» — тихо спросил Ханьфэй. «Некоторые из них считают, что это того не стоит, некоторые не могут попасть внутрь, а некоторые даже не утруждают себя тем, чтобы приезжать в деревни. Конечно, большинство из этих особых шансов мало пригодятся этим сильным мастерам». Ханьфэй был немного расстроен. Он самодовольно подумал, что ему выпали большие шансы, и попытался скрыть их от других. Оказалось, что они знали об этом уже довольно давно. «Ладно, кого ты ищешь? Где он сейчас?» Цзян Цинь просто заявила: «Понятия не имею. Все, что я знаю, это то, что в последний раз его видели в деревне Небесной Воды или в каком-то запретном месте на рыбном промысле 3-го уровня. Ну что, сестра Цинь, раз вы с дедушкой приехали из города, то вам трудно заниматься рыбным промыслом 3-го уровня. Цзян Цинь была раздражена. «Ты знаешь, что такое запретное место, не говоря уже о промысле 3-го уровня. Даже в обычном промысле запретное место убьет бесчисленное множество сильных мастеров. Даже ты не можешь его найти. Как мне его найти?» Цзян Цинь посмотрела на Ханьфэя. «Я не рассчитываю на тебя полностью, но тебе придется искать его, когда придет время. Если ничего особенного не происходит, это запретное место включает в себя неизвестное место за пределами рыбного промысла 3-го уровня, так что все не так просто, как ты думаешь. И не только ты, я также попросила некоторых других людей помочь мне, но у тебя, кажется, больше возможностей». Ханьфэй поднял брови. «О, я разочарован. Значит, в твоих глазах я всего лишь запасное колесо? Разве так называемый секрет не заключен в сокровищах, оставленных ему старым ублюдком Тиньфэем? Возможно». Цзян Цинь продолжил: «Основываясь на твоем выступлении на рыбалке 1-го уровня на этот раз, я думаю, что кто-то пригласит тебя в город в ближайшем будущем. В то время, я боюсь, что тебе придется уйти, Даже если ты не захочешь, если ты хочешь учиться у меня и стать воином души, я могу помочь тебе справиться с ними. Конечно, ты также можешь отказаться. Окей, тогда помоги мне, пожалуйста. Но я не могу тебе этого обещать. Если я пойму, что не смогу найти это место, или даже если я смогу найти это место, и если я там могу умереть, я сдамся. Окей, если у тебя еще есть шанс сдаться в тот момент, тебе нужно только передать сообщение мне. Лицо Ханьфэя озарилось энергией. Хорошо, давай начнем. Глава 119. Воины души отличаются от других профессий. Охотники ценят взрывную силу, собиратели духов в основном поддерживают своих товарищей по команде, манипуляторы планируют весь бой, а оружейники имеют высшую защиту и индивидуальную боевую мощь. Однако воины души должны стабилизировать фронтальное поле боя, что требует сильного телосложения, жестких боевых навыков, способности убивать врагов и смелости бросаться впереди, объяснила Цзян Цинь. С этими словами Цзян Цинь подняла тонкую железную удочку. «Пойдем, теперь ты являешься мастером промежуточной рыбалки пикового уровня, но ты можешь бороться против великого мастера рыбной ловли. Когда я была на твоем уровне, я даже не могла превзойти своих сверстников. Теперь я снизила свою силу до уровня среднего мастера рыбной ловли. Давай подеремся, драться». Ханьфэй испугался. «Сестра Цинь, ты не должна этого делать». Цзян Цинь просто тихо подбежала. Как и в прошлый раз, Ханьфэй думал, что это будет еще одна бессмысленная битва. Но когда Цзян Цинь замахнулась на него удочкой, ее аура мгновенно изменилась. Ляск. Ханьфэй блокировал ее атаку своей удочкой. «Честно говоря, я думаю, что ни один промежуточный мастер рыбной ловли не сможет победить меня сейчас», — подумал он про себя. Но Цзян Цинь нырнула в сторону, и тонкая железная удочка в ее руке рубанул его сбоку, как палаш. Ханьфэй решил блокировать этот удар в лоб, потому что чувствовал, что удочка не может причинить ему вреда. Ханьфэй активировал удочку сумасшедшего дьявола, и удочка в его руке столкнулась с тонкой железной удочкой в руках Цзян Циня, издавая лязгающие звуки. Взрыв. В одно мгновение импульс Цзян Цинь взлетел вверх, и на ее теле внезапно появилась броня. Ханьфэй не был уверен, но броня на теле Цзян Циня была настолько реальной, и за исключением брони, 6 когтей, похожих на паучьи лапы, торчали у нее за спиной одновременно. Пхи, пхи, пхи. Лицо Ханьфэя изменилось. Эти паучьи лапы могли двигаться. Они двигались, когда Цзян Цинь пинала или била его, и Ханьфэй чувствовал себя так, словно сражался с 4 людьми одновременно. Ух ты! Ей вдруг показалось, что у нее 3 головы и 6 рук. Эти паучьи ноги были точь-в-точь как 3 головы и 6 рук наши. Нет, они были более опасны. Там было 8 рук. Разве не ужасно сражаться с 8 руками, имея только 2 руки? Кроме того, Цзян Цинь атаковала его очень быстро, как сумасшедшая. Ханьфэй видел, что Цзян Цинь также снизила свою духовную энергию до уровня среднего мастера рыбной ловли и не добавляла никакой духовной энергии. Ляск, ляск, ляск. Ханьфэй обнаружил, что его сумасшедшая дьявольская удочка вообще не может противостоять ее атакам. Независимо от того, насколько быстрой была удочка сумасшедшего дьявола, он не мог блокировать молниеносные лобовые атаки 4 человек одновременно. В течение некоторого времени тело Ханьфэя продолжали бить, и лязгающие звуки раздавались непрерывно. Как раз в тот момент, когда Ханьфэй решил, что пора заканчивать, он услышал крик Цзян Циня: «Гори!» Как только голос Цзян Циня достиг его ушей, он почувствовал, что его кровь закипает. Он пришел в ярости и начал нападать на Цзян Цинь как сумасшедший. Ханьфэй проигнорировал эти паучьи лапы и начал атаку взрывной духовной энергии. Взрыв. Защитная стена. Когда Цзян Цинь закричала, 6 паучьих лап мгновенно сомкнулись, образовав большой щит. Бам! Ханьфэй нахмурился. Он такой сильный. Ханьфэй не экономил силы, но Цзян Цинь, на том же уровне, что и он сейчас, казался таким же сильным, как великий мастер рыбной ловли. Он ударом отправил Цзян Цинь в полет, но она вдруг закричала. Удар грома. 6 паучьих лап снова сомкнулись и превратились в острые шипы. Ханьфэй с лязгом был ужален шипом и сделал 3 или 4 шага назад, а Цзян Цинь воспользовалась возможностью напасть на него сзади. Ханьфэй поспешно обернулся, но его спину ужалили 10 раз. «Ярость!» — взревел Ханьфэй. «Ярость!» Однако прежде чем Ханьфэй активировал ярость, Цзян Цинь крикнула. Духовный энергетический шок. Духовная энергия в теле Ханьфэя внезапно замерла, и ярость была прервана духовным энергетическим шоком. В этот момент все шесть паучьих лап были прижаты к его горлу. Цзян Цинь тяжело дышала. Тело Хань Фэя было слишком крепким. Даже ей пришлось очень постараться, чтобы победить Хань Фэя. Хотя казалось, что Хань Фэй потерпел сокрушительное поражение, результат был бы совершенно другим, даже если бы Хань Фэй научился наименьшим боевым навыкам воинов души. Хань Фэй сглотнул. «Сестра Цинь, это сила воина души». Цзян Цинь прервала слияние, тяжело дыша. «Да, ты думаешь, я позаимствовал силу у своего духовного зверя? Я использовала по меньшей мере 12 боевых навыков. Воин души никогда не дрогнет в бою. Даже перед лицом смерти он никогда не отступит ни на шаг. Если моя духовная энергия достаточна, я могу продолжать бороться таким образом. И если мне поможет собиратель духов, я буду сражаться беспрерывно, пока враг не убьет меня». Вау Хань Фэй мог представить себе эту картину ужасающего воина души, как Цзян Цинь, с постоянным запасом духовной энергии. Был ли у него шанс выиграть в этом случае? С таким же успехом он мог признать свое поражение в самом начале. Цзян Цинь посмотрела на Хань Фэя и торжественно сказала: «Хотя я не знаю, куда отправился мой старший брат, он однажды сказал, что идет в запретное место, оставленное воином души. Если так, то только воины души и оружейники могут войти в это запретное место. Вот почему я хочу сделать тебя воином души». Хань Фэй спросил: «Я должен сначала изучить дюжину боевых навыков, не будь жадным. Я знаю, что ты не проявил сейчас всей своей силы. Завтра я возьму тебя на морское дно для тренировок, но тогда я использую силу великого мастера рыбной ловли». Цзян Цинь легла спать, а Хань Фэй все еще стоял на тренировочной площадке, время от времени почесывая живот. Он был побежден, хотя Цзян Цинь уменьшила свою силу до того же уровня, что и он. Если бы не его крепкое тело, он был бы убит. Этот факт был для него большим ударом. Лунный свет лился вниз, как вода, и прохладный ветерок дул мимо. Старый Цзян медленно подошел к нему, держа в руках бутылку вина, и усмехнулся. «Теперь ты знаешь свои силы, это нелегкий выбор. Знаешь ли ты, что каждый воин души сумасшедший, который не боится умереть?» Хань Фэй почесал живот и пожаловался: «Я думал, что быть воином души так же просто, как быть собирателем душ, но, похоже, это не так». Пха старый Цзян рассмеялся: «Так же просто, как быть собирателем душ. Не мог бы ты спросить людей, которых ты встретишь, когда поедешь в город в будущем? Стать воином души так же легко, как быть собирателем духов. Ты просто ничего не знаешь». Старый Цзян безжалостно насмехался над Хань Фэем, затем бросил Хань Фэю нефритовый листок и ушел. Хань Фэй посмотрел на нефритовый листок в своей руке и заглянул внутрь. Массив сбора духа, техника сбора воды, техника контроля воды и массив сбора духа воды. В этом нефритовом листке было 4 техники. Хань Фэй глубоко вздохнул. Не в этом ли секрет умения старого Цзяна управлять водой? Он давно хотел этого и не ожидал, что старик даст ему это сегодня. Какой сюрприз! На следующий день деревенский староста привел на плантацию мужчину средних лет. Хань Фэй готовил завтрак. Увидев деревенского старосту, он сказал: «Дедушка, какое совпадение! Я только что приготовила этот завтрак. Давай поедим вместе?» Староста деревни ответил: «Нет, нет, Хань Фэй, я специально пришел к тебе сегодня». Хань Фэй почесал живот и удивленно спросил: «Что случилось?» «Это мистер Шишань, преподаватель с боевого отделения 3-й академии в городе. Он великий мастер рыбной ловли высочайшего уровня, и теперь он лично приглашает тебя официально записаться в его школу». Шишань смотрел на Хань Фэя сверху вниз, и его тучное тело, казалось, привлекло его внимание. Шишань спросил: «Я слышал, что ты сам победил 5 учеников из нашей 3-й академии, а потом все еще сражался с Йенан Фэем». Глаза Шишаня сияли. Он мог сказать, что Хань Фэй уже был средним мастером рыбной ловли. Тогда он сказал деревенскому старосте: «Старина Чжао, почему ты не послал в город такого выдающегося ученика из своей деревни? Это пустая трата его таланта. Хо-хо, посмотрим, сможешь ли ты убедить его». Шишань снова посмотрел на Хань Фэя. «Тебя зовут Хань Фэй, верно? Ты готов последовать за мной, чтобы учиться в городе? Я могу заверить тебя, что ты будешь одним из 100 лучших небесных талантов в городе, по крайней мере, в течение следующих 3 лет». Хань Фэй моргнул. «Нет, ух, читайте последние главы в Вуксиа Ворлд». Только Сай Шишань был ошеломлен, когда подумал: «Не отказывайся так быстро. Я еще не сказал тебе, какие преимущества ты можешь получить?» Ши Шань продолжал: «Ученик Хань Фэй, ты должен знать, что у тебя нет будущего в деревне, но в городе все по-другому. В городе есть самые всесторонние боевые навыки, различные продвинутые навыки рыбной ловли и опытные учителя, которые могут дать тебе руководство. Ты не сможешь получить их в деревне». Я сказал: «Нет. Почему ты несешь такую чушь?» Старый Цзян вышел с черным лицом, указывая на нос Ши Шаня, и сказал: «Уходи. Разве ты не видишь, что мне пора завтракать?» Ши Шань был ошеломлен. «Кто этот высокомерный старик?» Староста деревни вежливо спросил: «Старина Цзян, следи за своим языком. Я уже проявил терпение, не выгоняя тебя. Ты всего лишь преподаватель из третьей академии. С чего ты взял, что сможешь похитить моего ученика? Кем ты себя возомнил?» Глава 120. Лицо Ши Шаня слегка изменилось. «Твой ученик?» Хань Фэй тоже посмотрел на старого Цзяна и подумал: «Когда же я стал твоим учеником?» Старый Цзян спросил: «Что? Ты смотришь на меня сверху вниз? Иди спроси Чу Мэн Сюэ, достаточно ли я квалифицирован так говорить?» Лицо Ши Шаня снова изменилось. «Знает ли старик директора школы, этот человек болтающийся рыбак, не помню, писал ли я раньше этот тип уровня, но это лучше перевод, чем свисающие т.д.» Но даже в этом случае Ши Шань не сдавался. «Если Хань Фэй действительно так силен, как сказал Янань Фэй, он должен быть небесным талантом в городе. Как он мог отпустить такого гения? Пожалуйста, старейшина, позволь Хань Фэю сделать свой выбор». «Хорошо». Хань Фэй почесал живот. «Я никуда не поеду. У меня еще много дел здесь». Лицо Ши Шаня почернело. «Малыш, ты даже не представляешь, что потеряешь. Ты понимаешь, какой это шанс?» Старый Цзян посмотрел на него. «Разве ты не слышал его? Уходи, мне пора завтракать». Ши Шань был смущен и зол, но этот старик не казался обычным деревенским жителем, поэтому он не осмелился прибегнуть к насилию, а только подавил свой внутренний гнев. «Хаэм, Хань Фэй, я слышал, что ты обещал бросить вызов Янань Фэю, когда пойдешь в город. Я жду тебя в школе». Деревенский староста не мог вставить ни слова. Когда они наконец закончили, он похлопал Хань Фэя по плечу и сказал: «Похудей немного, Хань Фэй». В это время Цзян Цинь лениво вышла из дома, взяла миску и положила в рот рыбный шарик. Цзян Цинь просто сказала: «Пойдем после завтрака». Полгода спустя, после полугода тренировок, Хань Фэй сильно похудел, но благодаря интенсивным тренировкам стал выше ростом. Теперь его рост составлял 5 футов 6 дюймов, 170 с чем-то, но в последнее время Хань Фэй был немного расстроен. У его почти 700 очков духовной энергии осталось только менее 70 очков. Это его очень огорчило. Он чувствовал, что должен взять отпуск и отправиться на поиски сокровищ. Утром Хань Фэй готовила картофельные тушеные рыбные шарики, от которых шел пар. Увидев, что Цзян Цинь выходит, Хань Фэй поприветствовал ее: «Сестра Цинь, пойдем позавтракаем. Мы все еще идем сегодня на промысел первого уровня». Цзян Цинь покачала головой: «Сегодня никаких тренировок». «А?» Хань Фэй застыл на месте с ложкой в руке и неуверенно спросил: «Моя тренировка окончена?» «Пока нет. Ты только что приспособился сражаться против меня, но боевых навыков в этом мире так же много, как звезд на небе, и различные духовные звери имеют свои собственные характеристики. Теперь подводные сражения тебе не очень помогут. Иди в деревню за помощью». «А, помощь?» Цзян Цинь небрежно сказал: «Сейчас начнется соревнование за ресурсы. Раз уж ты в деревне, иди и помоги. Познакомьтесь с сильными мастерами из других деревень, конкуренция за ресурсы. Каждый год 8 деревень, находящихся под юрисдикцией города Голубого моря, будут выбирать своего самого выдающегося мастера рыбной ловли для участия в конкурсе, чтобы каждый год выделять жидкость пробуждения духа». Удивился Хань Фэй. «Мы должны выиграть соревнование, чтобы получить жидкость пробуждения духа?» Цзян Цинь усмехнулся. «Да, ты думаешь, что это бесплатно? Помни, что если другая сторона не является великим мастером рыбной ловли, тебе разрешается использовать только силу промежуточного мастера рыбной ловли». Хань Фэй на минуту задумался. «Ладно, без проблем». В этот момент старый Цзян медленно вышел и сказал: «В дополнение к основной технике сбора духа, не используйте массив сбора духа, технику сбора воды, технику контроля воды, массив сбора духа воды или другие связанные с этим навыки». Хань Фэй снова кивнул. «Окей». Хань Фэй знал, что он закончил свои учения. Когда он вышел с плантации, улыбка расплылась по его лицу, и он улыбнулся от уха до уха. «Ха-ха, Наконец-то мне больше не нужно возделывать землю. Рыбные драконы стали второй по величине силой в деревне Небесной Воды и были лишь немного слабее семьи Ван. С точки зрения прибыльности, однако, рыбные драконы могли почти раздавить семью Ван. Внутренняя встреча рыб-драконов. Ханьфэй начал совещание. За это время кто-нибудь доставлял вам неприятности, молодой господин? Пожалуйста, будьте уверены. Нет, нет, ладно, ладно, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ли Ганг, как продвигается наш бизнес в последнее время? Ли Ганг больше не был тем гангстером в прошлом. Теперь он был немного похож на Ханьфэя, и его живот был больше, чем раньше. Хозяин, за последние полгода мы сколотили целое состояние. Мы открыли рестораны «Горячий горшок» на восточных, западных, северных и южных ярмарках. Количество карточных комнат рыб-драконов удвоилось со стабильным ежедневным доходом около 200 жемчужин среднего качества, а на пике они даже зарабатывали 500 жемчужин в день. Удивился Ханьфэй. Этот толстяк был коммерческим гением. Ты можешь справиться с таким количеством магазинов? Ли Ганг был польщен. Мастер, сейчас у нас более 800 членов, и все они тщательно отобраны, включая трех мастеров рыбной ловли. Наша сила растет день ото дня. Ханьфэй махнул рукой. Сколько у нас сейчас денег? Полмесяца назад у нас уже было 50 000 жемчужин среднего качества. Услышав это число, Ханьфэй был потрясен. 50 000 жемчужин среднего качества. Он никогда не думал, что будет так богат. Он вспомнил, что в самом начале у него было всего 20 морских монет. Ханьфэй улыбнулся. Ли Ганга, раздай 10 000 жемчужин нашим членам в качестве бонуса. Растраты не допускаются. Даже член самого низкого уровня должен получить не менее 5 жемчужин. Это зависит от тебя, чтобы распределить их. Я заберу 30 000 жемчужин. Повлияет ли это на нормальное развитие рыб-драконов? Все были потрясены. Чтобы раздать 10 000 жемчужин в качестве бонуса. Молодой господин, ты наш бог. Ли Ганг тут же похлопал себя по груди. Нет, молодой господин, вы так добры, но разве 10 000 жемчужин это не слишком много? Щедрый босс это идеальный работник, имейте это в виду. Да, да, сегодняшняя банда Юлун больше походила на корпорацию. Ханьфэй чувствовал, что если бы ресурсы плантаций не были так ограничены, он мог бы даже расширить бизнес до города и стать миллиардером. Покончив с делами рыб-драконов, Ханьфэй отправился в дом деревенского старосты. Возможно, под влиянием Цзян Циня, теперь у него не было ни малейшей неприязни к драке, но он был очень взволнован этим. 8 деревень. Те, кто пришел участвовать, не могли быть простыми. В доме деревенского старосты. Когда Ханьфэй прибыл, он обнаружил, что в доме деревенского старосты было более 50 мастеров рыбной ловли. Ух ты, младший брат Ханьфэй, твое учение закончилось. Чэнь Цзяэр приветствовала его первой, крепко похлопав по груди Ханьфэя и очень счастливо улыбаясь. Лицо Ханьфэя изменилось. Перестань, как ты можешь трогать грудь мужчины? Ба Чэнь Цзяэр покраснела. Ты все еще ребенок. Почему я не могу дотронуться до твоей груди? Ханьфэй и Ханьфэя на мгновение отвели назад и спросили. Ся Юй, когда ты вернулась? Ха-ха-ха. Ханьфэй, ты действительно превратился в большого толстяка. Ха-ха-ха, это так смешно. Лицо Ханьфэя потемнело. Он знал, что она будет смеяться над ним. Что плохого в том, чтобы быть толстым? Ся Юй, заткнись. Рявкнул Ханьфэй. Ты маленький карлик, где твои манеры? Кого ты называешь карликом? Кто? Ты большой толстяк. Пока Ханьфэй припирался с Ся Юй, он мельком взглянул на нескольких других знакомых. Ван Баю кивнул Ханьфэю. Ху Кун холодно взглянул на Ханьфэя и все еще не был так дружелюбен. Хотя Сяо Шуан не участвовал в пробуждении духа, у него было высокоуровневое духовное наследие. Поступив в городскую школу, он уже был мастером рыбной ловли. Что касается Сян Наня и других, Ханьфэй не был знаком с ними, поэтому он не поздоровался с ними. Весело воскликнула Ся Юй. Ханьфэй, мы только сегодня вернулись домой. Я слышала, что ты открыл ресторан «Горячий котелок». Говорят, что это очень вкусно. Пойдем попробуем. Хорошо, будь осторожна, а то станешь толстой. Я никогда не буду такой толстой, как ты. Мой отец сказал мне, что ты стал большим толстяком. Я не смогла узнать. Не называй меня толстым. Кхе-кхе. Ладно, хватит. Давайте перейдем к делу. Староста деревни посмотрел на Ханьфэя и тихо спросил: это все? Ханьфэй почесал живот. Да, ладно, раз все кончено, на этот раз ты возглавишь молодежную команду. Ханьфэй был ошеломлен. Молодежная команда, а почему он? Он имеет права, глава 121. Хукун встал, он все еще ненавидел Ханьфэя, который никогда не менялся, поэтому всякий раз, когда был шанс выставить Ханьфэя в плохом свете, он не упускал его. Все нахмурились, и Чжао Дабай громко сказал: «Эй, как давно ты в городе? И сколько раз ты был на промысле первого уровня? Ты хочешь сказать, что ты более квалифицирован, чем Ханьфэй?» Цао Фэй ответил: «Мальчик, если у тебя есть возможность, ты можешь пойти на промысел первого уровня для настоящего боя. Если ты не испытывал настоящего боя, не говори ерунды». Хукун на мгновение потерял дар речи, и его лицо покраснело. Он мог напасть на Ханьфэя, но не на этих ребят. Сяо Шуан, Ван Баю и другие были удивлены. Похоже, Ханьфэй очень хорошо знал этих людей и пережил много битв на промысле первого уровня. Ханьфэй проигнорировал Хукуна, но спросил: «Лидер команда, разве вы только что не попросили меня принять участие в конкурсе ресурсов?» Цао Фэй объяснил: «Так называемая конкуренция ресурсов – это на самом деле конкуренция за потенциал и наследие каждой деревни. Чем сильнее деревня, тем больше потенциал деревни, поэтому она может получить больше жидкости пробуждения духа». Чжан Пен вмешался: «Кроме того, соревнования по добыче ресурсов в основном проводятся под водой, что может наилучшим образом проверить силу каждой деревни». «Проводится под водой?» Чжан Пен серьезно сказал. «Да в противном случае, не думаешь, что конкуренция ресурсов – это только драки?» «Нет, какая самая важная способность нашего мастера рыбной ловли?» «Это рыбалка и исследование океана. Битва только для того, чтобы мы лучше выживали в рыбном промысле, а рыбалка – это наша прямая обязанность». Деревенский староста взял инициативу в свои руки. «Ладно, эти младшеклассники никогда не испытывали подобных вещей раньше, так что позвольте мне объяснить вкратце. Так называемый конкурс ресурсов состоит из трех конкурсов. Первый – это рыбалка в море. Чем больше редких духовных рыб поймает деревня, тем лучше. Вторая – подводные исследования. Какая деревня найдет самые ценные вещи, определит, какая деревня победит. Третье – это сражение, которое не является самоцелью, а призвано закалить участников». Ван Баюй спросил: «Староста, создана ли молодая команда для измерения текущей силы деревни и ее потенциала в будущем?» Глава деревни кивнул: «Да, ты будущее деревни Небесной Воды. До тех пор, пока ты не покинешь город Голубого моря, ты сможешь часто участвовать в конкурсе ресурсов в будущем». Услышав это, подростки пришли в восторг. Это был первый раз, когда они участвовали в большом событии в деревне. Отныне никто не мог обращаться с ними как с детьми. Ханьфэй не возражал против участия в конкурсе ресурсов. Это была хорошая возможность измерить их силу так называемых гениев в других деревнях. В полдень Ханьфэй повел большую толпу мастеров рыбной ловли ужинать в свой ресторан «Горячий котелок». У Сяоюй не было времени говорить, так как она продолжала набивать рот едой. Остальных еще больше привлекла еда. Сяоюй раньше часто пробовал шашлык, но остальные не могли себе этого позволить, поэтому ели его редко. Сяо Шуан спросил: «Ханьфэй, на каком ты уровне?» Ханьфэй подумал, рассказать ли им о моей настоящей силе. «Я средний мастер рыбной ловли», с улыбкой сказал Ханьфэй. Вау Сяоюй посмотрел вниз: «Я всего лишь младший мастер рыбной ловли. Похоже, что хотя брат Ханы находится в деревне, его сила очень быстро возросла», заметил Ван Баюй. «Я польщен, не все могут учиться в городе», скромно сказал Ханьфэй, но тут же увидел, что их лица потемнели. Он уже собирался спросить, почему, когда из-за соседнего столика раздался громкий голос Чжао Дабая: «Ханьфэй, ты не знаешь, что творится в городе. В городе нет недостатка в гениях, так что им, должно быть, нелегко, так как они только что приехали в город». Ханьфэй немедленно посмотрел на них с недоумением. Он добавил: «Некоторые люди такие хулиганы. Они смотрят на нас свысока, потому что мы из деревень». Сян Нань согласился: «Хаэм, большинство из них местные дети в городе, а также из трех деревень Небесной Луны, Небесного Солнца и Небесного Сердца». Ханьфэй выглядел озадаченным. «Значит, они часто тебя бьют?» Сяоюй показала зубки. «Они не просто избили нас, мы их тоже попытались». «Ты попытались или избили?» «Каждый. Их избили». Ханьфэй тут же ударил кулаком по столу. «Я отомщу за вас, ребята, когда приеду в город». Хукун, который некоторое время молчал, фыркнул: «Ты думаешь, что сможешь победить их? Ты просто промежуточный мастер рыбной ловли. Знаешь ли ты, что самые сильные из них уже великие мастера рыбной ловли?» Сяо Шуан кивнул. Действительно, лучшие 10 учеников в 3 академиях в городе все продвинутые или даже пиковые великие мастера рыбной ловли. Они действительно талантливы. Веки Хань Фэя дрогнули. Неужели они настолько сильны? Хань Фэй втайне глубоко вздохнул. Ух ты, великий мастер рыбной ловли в его возрасте. Это действительно сильно. Ван Баюй попытался снять напряжение. На самом деле, нам не стоит слишком беспокоиться. Насколько нам известно, в 8 деревнях еще никто не стал великим мастером рыбной ловли. Самые большие полувеликим мастером рыбной ловли. Сяо Шуан закончил жевать. Нет, ты забыл парня из деревни Небесного Сердца, который позавчера стал великим мастером рыбной ловли. Все были ошеломлены, включая Чжао Дабая и остальных. Неужели сегодняшняя молодежь настолько сильна, что в столь юном возрасте стала великим мастером рыбной ловли? Они действительно затмевали их. На этот раз мы в одной команде, поэтому между нами нет конкурентных отношений. Нам лучше подумать о том, как поймать редких духовных рыб. Ван Баюй хотел, чтобы они снова сосредоточились. Возможно, с помощью специальной приманки. Я слышал, что местные жители в городе не очень-то любят зеленых червей, удивилась Ся Юй. Но специальных приманок очень мало. Трудно найти морскую пиявку, бусинки креветок и золотистых нематод. И я боюсь, что мы не можем позволить себе качественный жемчуг, а можем ловить рыбу только с нашей собственной духовной энергией, но тогда она будет потреблять много духовной энергии. Хань Фэй моргнул. Ты научился быть собирателем духов, Ван Баюй, я помню, что ты тоже овладел искусством концентрации духа. Ван Баюй горько усмехнулся. Ну и что, я еще не начал, как я могу дать духовную энергию другим? Ха-ха-ха. Другие мастера рыбной ловли за другими столами рассмеялись, а Ван Баюй сказал с черным лицом. Собиратель духов и манипулятор – две самые трудные профессии среди 5 основных профессий. Разве это не нормально, что я еще не начал? Чэнь Линь хихикнула. Тогда ты можешь спросить Хань Фэя. Он уже стал собирателем духов. Что? За столом Хань Фэя все были шокированы, и даже Ху Кун широко раскрыл глаза. Ся Юй посмотрел на Хань Фэя. Ты стал собирателем духов, не надо так волноваться. Ешьте еду, каждый. Поинтересовался Ван Баюй. Хань Фэй, неужели ты так быстро стал собирателем духов? Ся Юй тоже моргнул, словно о чем-то задумавшись. Хань Фэй втайне был доволен собой. Хо-хо, я потрясающий, правда, шокирован, завидуешь мне, теперь ты знаешь, насколько я силен. Глаза Сяо Шуана загорелись. Тогда нам не нужно беспокоиться о наживке, которую мы используем. Сян Нань добавил, я не возражаю против того, чтобы Хань Фэй стал нашим лидером команды. Ху Кун был ошарашен. Что, Хань Фэй стал собирателем духов? Это была шутка? Хань Фэй был не гением, он был слишком расточительным. Хань Фэй помахал рукой. Нет проблем, ты можешь взять столько духовной энергии, сколько захочешь. После обеда Ся Юй и другие подростки отправились домой повидаться с родителями, поэтому Хань Фэй остался с рыбьими драконами и играл в карты с Ли Гангом, Ли Цин и Ли Гань. Ли Гань внезапно просиял. Фу, полный зад, пас, пробормотал Ли Цин, бомба. Хань Фэй посмотрел на карты в своей руке и беспомощно сказал, пас. После нескольких кругов Хань Фэй сказал скучным тоном, Ли Ганг, как ты думаешь, город лучше нашей деревни? Хань Фэй был немного удивлен сегодня, потому что он обнаружил, что все, казалось, изменились, даже включая Ху Куна. Хотя он все еще был очень враждебен к нему, его темперамент изменился. Ся Юй, которая была простодушной девушкой, на этот раз стала намного умнее. Только когда окружающая среда сильно изменилась, люди так сильно изменились. Ли Цин ответил, «Учитель, мы не были в городе, но я думаю, что там должно быть лучше, чем здесь. Иначе почему в нашей деревне нет великих мастеров рыбной ловли? Я был там однажды, это очень, очень удивительно». Хань Фэй хотел еще что-то спросить у Ли Ганга, но потом передумал. Он бы заснул еще до того, как Ли Ганг закончил говорить. Хань Фэй бросил карты на стол. «Я ухожу, вы можете найти кого-то другого, чтобы играть с вами». В доме Ся Юй, Мин Танг взглянул на Хань Фэя и нахмурился. «Хань Фэй, почему ты до сих пор не похудел?» «Хань Фэй, тебе не разрешается брать с собой Ся Юй, пока ты не похудеешь». Хань Фэй покраснел. «Пока я не похудею, почему?»